Глава 17. Седрик Волокин принарядился, поношенный черный костюм, грубая белая рубашка с торчащим воротником, темный помятый галстук, вроде тех, что носят дети, с сложным узлом на резинке. Все тонуло под тяжелой военной курткой цвета хаки. В этом наряде было что-то трогательное, неловкое, наивное, не говоря уже о кроссовках, разом сводящих на нет все попытки выглядеть элегантным. Кроссовки Converse. В этой детали Каздан усмотрел вещественные доказательства сходства Волокина с ребятишками из собора. Русский ждал его у решетки Голдтюрке, словно автостопщик. Едва заметив Волева Каздана, он подхватил сумку и побежал навстречу. «Ну что, папаша, передумал?» Каздан позвонил рано утром и предупредил, что заедет за ним ровно в 10. Условия сделки простые. Он давал Волокину день, чтобы допросить детей и найти доказательства его теории. Одновременно он позвонил начальнику ОЗПН Греши и предупредил, что забирает парня из заключения на стажировку. Комиссар, похоже, удивился, но вопросов задавать не стал. «Залезай». Волокин обошел машину. Каздан заметил у него на плече армейскую сумку. В таких в Первую мировую солдаты таскали гранаты. Русский сел на пассажирское сиденье, армянин тронулся. Первые километры прошли в молчании. Минут через 10 парень взялся за вчерашнее. Папиросная бумага, светлый табак. «Ты что делаешь?» «А вы как думаете?» «Сам директор центра раздает нам гашиш. Говорит, это природный продукт. В столовой висит табличка «Да здравствует конопля», представляете? А тебе никогда не говорили, что это вредно для мозгов?» Волокин провел языком по клейкому краю папиросной бумаги и склеил два листочка. «Там у нас это наименьшее из зол». «В Камеруне, — говорили, — пуля в заднице лучше пули в сердце». «Вот-вот. А какой он Камерун?» «Далекий. От Франции? И от нынешних времен. Иногда мне не верится, что я там был. Я и не знал, что там была война. Ты не один такой, и слава богу». Волокин осторожно извлек из фольги палочку конопли, поджег зажигалкой уголок и раскрошил его над табаком. Пьянящий запах наркотика заполонил салон. Каздан опустил стекло, подумав, что денек уже принимает странный оборот. Он решил перейти прямо к делу. «Как ты прознал про Танги Визеля?» «Кого-кого?» «Танги Визеля, пропавшего мальчишку из хора Нотр-Дам-Дю-Розер». «Какой мальчишка? Какой еще хор?» Каздан оглянулся на Волокина, тот скручивал косяк. «Так ты не в курсе?» «Клянусь, Ваша честь», — ответил тот, поднимая правую руку с косяком. Каздан сдал назад и свернул на подъездной путь к автомагистрали. Ночью он выяснил, какая следственная группа занималась исчезновением маленького Танги. Ребята из 3-го подразделения судебной полиции на проспекте Мэн, а вовсе не отдел по защите прав несовершеннолетних. Так что русский вполне мог и не знать. Он вкратце изложил ему суть дела. 2 года назад пропал мальчишка. Он пел в одном из хоров, где Гец был регентом, в церкви Нотр-Дам-дю-Розер. «Я не знал даже, что Гец руководил не одним хором. А при каких обстоятельствах он пропал?» Вечером мальчик вышел из прихода, а домой так и не вернулся. «Может, пустился в бега?» «Говорят, он и правда собирал вещи. Следствие ни к чему не привело, Танги Визель испарился». «Возможно, это подтверждает мое предположение о педофилии. Но не стоит забегать вперед. Ты прав. Нет никаких доказательств, что Гетц причастен к исчезновению мальчишки. Совершенно никаких». Волокин закурил косяк. Запах гашиша в салоне усилился. Каздану он всегда нравился. Он напоминал ему об Африке. Он отметил контраст между этим жарким экзотическим ароматом и унылым видом, открывавшимся из машины. Черные поля, грязные домишки, размалеванная в кричащие цвета торговая зона. «Я всю ночь копался в разных базах данных», — продолжал он. «Хотел выяснить, был ли Гетц раньше замечен в чем-то подобном, но ничего не нашел». Он щелкнул по зубам ногтем большого пальца. «Я перерыл всю базу данных на лиц, замеченных в сексуальных правонарушениях. Заглянул в архивы твоего отдела, отдела по борьбе с преступлениями против личности, но фамилия Гетца мне не попадалась ни разу. Он белее снега». Волокин медленно выдохнул дым через нос. «Раз вы приехали за мной, вы не так уж в этом уверены». Он старательно выдохнул еще одну длинную струю. Вообще-то с педофилами нельзя полагаться на базу данных. Я знавал многих, которые годами ускользали из сетей. Педофил — зверь сверхосторожный и хитрый. Уж точно не из тех отморозков, с которыми вы привыкли иметь дело. Он опасается не только легавых, но и всех вообще, даже самого Бога. Он противостоит всему миру. Ему известно, что он чудовище, что никто его не понимает, что в тюрьме другие подонки его прикончат. Это придает ему изворотливости и умение стать невидимым. Каздан дернул плечом и продолжил свой рассказ. На Насара я тоже ничего не нарыл. На кого? На дружка Гетца. Ты хоть знаешь, что чилиец был педиком? Нет. Армянин вздохнул. Насар — маврикиец индийского происхождения. Он уже несколько лет сожительствовал с Гетцем и потихоньку приторговывал собой. Я даже удивился, что у вас в отделе не заведено на него дело. Я-то думал, парня уже задерживали где-нибудь на площади Дофин, в квартале Море, в общем, там, где тусуются такие, как он. И он был несовершеннолетним. А я ничего не знал. По-моему, ты вообще ничего не знаешь. Хотя вслух Каздан этого не произнес, но даже неведение Волокина усиливало его восхищение, не располагая никакими уликами. Парень, возможно, угадал насчет Гетца. Русский предложил ему косяк, но армянин лишь покачал головой. «Вы ведь не все мне говорите», — упрекнул его молодой легавый. «Вчера, когда я поделился с вами своей теорией о педофилии Гетца и детской мести, вы решили, что я псих, а сегодня сами за мной приехали. За это время вы, вероятно, узнали, что Гетц был педиком и что пропал тот мальчишка, но у вас есть что-то еще». «Есть», — признал Каздан. «Вчера вечером мне звонил судмедэксперт. У Гетца на теле нашли шрамы, особенно на члене. Сперва я подумал, что это память о чилийской хунте, но раны совсем свежие. Вероятно, Гетц сам себя увечил, если это не делал его дружок». «Понимаю, к чему вы клоните. Для вас педик и садомазохист почти одно и то же, а там недолго додуматься и до того, что ему нравились дети». «А ты так не считаешь?» «Нет. Вы говорите о трех совершенно разных сексуальных наклонностях». «Ну, пусть педик и педофил не одно и то же, но ведь Гетц теперь выглядит настоящим извращенцем, разве не так?» «Да и у его дружка Насара рыльца в пушку, проститутка мужского пола, привыкшая удовлетворять самые дикие желания клиентов». Транспортная развязка у Порт-де-Ла-Шапель. Здесь автомагистрали пересекались, сплетались и спутывались, будто непроходимые заросли. Черные зевы туннелей зияли, подобно чудовищным пастям. Чтобы проникнуть в город, надо пройти испытание мраком. Волокин скрутил очередной косяк. «Долго ли он продержится при таком ритме?» — подумал Каздан. Шорох бумаги и запах гашиша мешался с воем гудков и моторов. Он свернул на кольцевой бульвар в сторону Порт-де-Берси. Русский снова провел языком по папиросной бумаге и объявил: «Давайте играть в открытую. Вы нуждаетесь во мне. Я нуждаюсь в вас. В том, что касается детей, у меня есть опыт, которого нет у вас. И, скажем, вы обладаете авторитетом, которого у меня никогда не будет. В то же время оба мы действуем совершенно нелегально. Я надеюсь, что мы можем схватить подонка, но с тем же успехом, учитывая, как мало у нас возможностей, мы способны сесть в лужу». «И что?» «Да ничего. В обоих случаях мы чему-то научимся друг у друга. Оба мы на стажировке». Каздан открыл бардачок, держа руль одной рукой. «Это тебе». Зажав пальцами косяк, Волокин погрузил левую руку в бардачок. Он извлек оттуда ГЛОК-19, компактный, 15-зарядный, из полимеров и стали. Каздан следил за выражением его лица, оно не изменилось. «А вы не перебарщиваете?» Каздан взвесил в руке свое оружие, 9-миллиметровый Р-226, пара марки «Зигзавр», который утром взял из сейфа. «Первое правило на стажировке — быть готовым к худшему». Не выпуская косяка, Волокин засунул пушку за пояс, сперва проверив предохранитель, потом невозмутимо закурил. Похоже, отношение оружия ему не было ни жарко, ни холодно. «А другие правила?» — спросил он, окутав себя облачком дыма. «Всех, кроме детишек, допрашиваю я. Всегда. И представляюсь тоже я. У меня в кармане старое удостоверение, еще способное пустить пыль в глаза. Пусть я рожей не вышел, чтобы допрашивать детишек, взрослых я еще могу держать в узде. Верю на слово. Чуть что не так, отвезу тебя обратно в твою богадельню. Ляпнешь что-нибудь не в попад, начнется ломка или еще какая хрень, тут же возвращаешься на исходные позиции, окей? Идет. О наркоте и говорить нечего. Я чист, Каздан. Все, как один преступники, которых я встречал, были невиновны, а все нарики чисты. Стоит мне только заподозрить, что ты взялся за старое, и ты прямиком отправишься в холодную индюшку. Но прежде я набью тебе морду, усек? Волокин, улыбаясь, выплюнул дым. Как приятно чувствовать себя окруженным материнской заботой. А верну? Верну я беру на себя. Волокин слишком громко хихикнул, сказывалось действие гашиша. Спорим, из нас двоих получится один сносный легавый? У Каздана кружилась голова. Как бы им ни пришлось вести расследование под постоянным кайфом, подумалось ему. Чтобы справиться с головокружением, он заговорил тоном военного инструктора. Вопросов нет? Нет. А твои условия? Никаких. И в этом моя сила. Волокин взмахом руки разогнал дым перед глазами и стал рассматривать дорожные указатели. Каздан только что проехал через Пор-де-Венсен. Куда едем? Начнем все сначала. Ты допросишь одного за другим ребятишек из храма. Проверим твой пресловутый талант. Если, как ты считаешь, убийца один из них, тебе ничего не стоит его расколоть. Дети ж сегодня учатся. Точно. Придется заезжать в каждый коллеж. У меня есть список. Не зря я надел галстук. В точку. Будем надеяться, что верну, там еще не появлялся, иначе все пропало.